и перестала родить, как прежде. И никто не знал, откуда беда такая. Один знал плут Яшка. Соль-то земли в двух воронах заключалась. А как одного не стало, побелела земля наполовину. Упали высокие деревья, приувяли цветы, и не стало вечного дня. Впервые сошла на землю темная ночь. Это одинокий печальный ворон вылетает искать своего брата, и его печаль темная закрывает солнце, и сходит тогда на землю мрак. Раньше-то люди не знали ночи и ничего не боялись. Не было страха, не было преступлений. А как стала ночь под ее темным покровом, начались злые дела. Летает одинокий ворон, ищет брата и не находит. Земля, где на дубу живет брат, верстами неизмерена, шагами немерена, ни длины, ни ширины. А если когда-нибудь найдет ворон своего брата, опять засияет над землей яркое солнце, и придет вечный день. Когда это будет, кто знает, кто скажет. Мне-то не сказать, а вот про то, как лесовик на водяного дочке женился, я могу. Долго тогда веселилось лесное и водяное, и такое было веселье, и такая была радость, что самое горе земли всей нипочем показалось. И живут теперь водяной и лесовик в превеликой дружбе, и даже один без другого жить не может. Где вода, там и лес, а где лес повырубят, там и вода усыхает. Засупоня. Живет Засупоня не в лесу, не в поле, на маховой кочке, а кочка посередь болота. Ночь курлыкает. Слыхали? Жалобно. Похож Засупоня на еловую шишку о трех глазах, глаза, что бисеринки. Прилетел весной журавель от теплой реки и прямо на Засупонину кочку. — Ты кто? — Засупоня. — Пошел вон, я тут гнездить стану. И согнал Засупоню. Пал Засупоня духом, уж не курлычет. — Я ему отплачу. — А чем? — Отплачивать. Рук нет, ног нет, и еловая шишка. Я ему яйца перепорчу, я ему сказано сделано. Улетит журавель, а Засупоня к яйцам надстукает, и пропало яйцо. Понял журавель, нечисто место. Взял журавель в клюв, что было, перенес на новое место. Пропадай ты пропадом, несчастное место! А Засупоне того и надо, у Засупони кочка. И закурлыкал еловый по вешням, слышите? Гость долгий посвящается Пришвину. У лешего в гостях медведь сидит, сметь надоел, а не выгонишь. Ведьмедь. Ну и придумал леший уловку. Не угодно ли вам зайчий капустки попробовать, Михаил Михайлович? Известный медведь капусте слышать не может, а тот смолчал. Ну что ж, говорит, съем, пожалуй. И пришлось лешему на стол зайчий кушать не ставить. А медведь сидит и сидит. Вот, думает леший, леший какой. Как бы мне его выкурить? И начинает этот... Сам на дверь смотрит. Подумайте, Михаил Михайлович, как народ не образован. Сегодня утром пришли ко мне из Лядищ две девочки. Дяденька спрашивает.